Семейство папаши Мориско. Мы занимаем деревню, отбитую у неприятеля. Это маленькое пикардийское селендице, прелестное и скромное. Нашей роте досталось кладбище. Вокруг нас сломанные распятия, куски надгробных памятников, плиты, развороченные молотом неведомого осквернителя, истлевшие трупы вываливаются из гробов, разбитых снарядами. Картина, достойная тебя, Микеланджело. Солдату не до мистики. Поле черепов превращено в траншеи. На то война. Мы живы еще. Если нам суждено увеличить население этого прохладного уголка, что ж, мы сначала заставили гниющих стариков поплясать под марш наших пулеметов. Снаряд приподнял одну из надгробных плит. Это сделано для того, чтобы предложить мне убежище, никакого сомнения. Я водворился в этой дыре. Что вы хотите? Живут где могут. И вот весеннее светлое ясное утро. Я лежу на покойниках, смотрю на жирную траву. Думаю о Гамлете. Он был неплохой философ, этот бедный принц. Черепа отвечали ему человеческими словами. В наше время это искусство пригодилось бы лейтенанту французской армии. Меня окликает капрал. «Лейтенант, вас хочет видеть какой-то штатский». Какого дьявола ищет штатский в этой преисподней? Персонаж делает свой выход. Поношенное выцветшее существо. Оно облачено в воскресный сюртук. Сюртук забрызган грязью. За робкими плечами болтается мешок, наполовину пустой. В нем должно быть мороженый картофель. Каждый раз, когда старик делает движение, что-то трещит в мешке. «Ну, в чем дело?» «Моя фамилия, видите ли, Мансье Мориско», — шепчет штатский и кланяется. «Потому я и пришел. «Дальше». «Я хотел бы похоронить мадам Мориско и все семейство, господин лейтенант». «Как вы сказали?» «Моя фамилия, видите ли, папаша Мориско». Старик приподнимает шляпу над серым лбом. «Может быть, слышали, господин лейтенант?» «Папаша Мориско». Я слышал эти слова. Конечно, я их слышал. Вот она, вся история. Дня три тому назад, в начале нашей оккупации, всем мирным гражданам был отдан приказ эвакуироваться. Одни ушли, другие остались. Оставшиеся засели в погребах. Бомбардировка победила мужество. Защита камня оказалась ненадежной. Появились убитые. Целое семейство задохлось под развалинами подземелья. И это было семейство Мориско. Их фамилия осталась у меня в памяти. Настоящая французская фамилия. Их было четверо. Отец, мать и две дочери. Только отец спасся. Мой бедный друг, так это вы, Мориско. Все это очень грустно. Зачем вам понадобился этот несчастный погреб? К чему? Меня перебил капрал. Они, кажется, начинают, лейтенант. Этого следовало ожидать. Немцы заметили движение в наших траншеях. Залп по правому флангу, потом левее. Я схватил папашу Мориско за ворот и стащил его вниз. Мои молодцы, втянув головы в плечи, тихонько сидели под прикрытием. Никто носу не высунул. Воскресный сюртук бледнел и ёжился. Недалеко от нас примяукала кошечка в 12 сантиметров. «Что вам нужно, папаша? Говорите живее. Вы видите, здесь кусаются». «Мой лейтенант, я все сказал вам. Я хотел бы похоронить мое семейство». «Отлично, я прикажу сходить за телами». «Тела при мне, господин лейтенант». «Что такое?» Он указал на мешок. В нем оказались скудные остатки семьи папаши Мориско. Я вздрогнул от ужаса. «Хорошо, старина, я прикажу их похоронить». Он посмотрел на меня, как на человека, выпалившего совершенную глупость. «Когда стихнет этот проклятый шум, — начал я снова, — мы выроем им превосходную могилу. Все будет сделано, папаша Мориско. Будьте спокойны». «Но у меня фамильный склеп». «Отлично, укажите его нам». «Но...» «Что такое «но»?» «Но, мой лейтенант, мы в нем сидим все время».